Эпилог второй. Рядом с домом. Берег реки, которую людишки от чего-то прозвали Тюром. 386 год. Месяц рыбы. День десятый. Ну, или примерно где-то так. Черноперка шла плохо. Ельца не вытащить, лобанка тем более. Рыболов позволил себе сердито дернуть кончиком хвоста. Все равно из воды сего признака нетерпения заметить невозможно. Этой весной сидеть на металлическом островке было удобно. Крыша машины окончательно проржавела, от отвратительной скользкой краски остались лишь жалкие воспоминания. В дверцах, давно лишившихся стекол, бурлили маленькие водовороты. Речушка, скорее глубокий ручей, торопилась слиться со своей широкой родственницей. Никакого проку в огромных реках Пуштун решительно не находил. Рыбу ловить невозможно, вечные разливы, дохлятиной воняет. Да еще эти слутры-лутры, кошек, они, понимаете ли, никогда не видели, мерзавцы. Шумел ветерок в кронах огромных сосен, журчала вода. Стрекотнула над обрывом сорока, одумалась, улетела. Сидеть, прижимая задней лапой первую добычу, было все-таки неудобно. Черноперка, хоть и ослабевшая, не оставляла дурацкой идеи вернуться в воду, и то и дело начинала шлепать хвостом. Идиотка, не лучше слутров-лутров. Мелькнула темная с бледными крапинками рыбья спина, и когтистая лапа с обманчивой небрежностью, без всплеска, черпнула воду. Подцепленная под брюшко рыбешка, не успев изумиться, шлепнулась на ржавую поверхность. Пуштун нервно дернул усами. Обе черноперки, как сговорившись, забились под лапами. Попробуй удержи. Впору, как двуногим корзинку заводить, или как его, кукан. Новенькую черноперку пришлось поучить зубами, позвоночник хрустнул. Жестоко, но таков мир, или ты, или тебя. «Малый, ты куда потопал?» — хрипловато завопил женский голос за кустами. «Говорила, к ручью ни шагу, абзац какой-то!» «Медом ему у воды намазано! Вот подожди, вернется папка из командировки, он тебе задаст!» Жизнерадостно гавкнула собака. «А ты, эрективный, куда смотришь? Взрослая же псина, а потакаешь! Зачем вчера ребенка к арбалету подсаживал?» Пуштун тоскливо зашипел. Пропала рыбалка. «Ну чего орать и лаять? Клоуны!» Тесно здесь стало. «Перенаселение. Демографический взрыв натуральный. И не уйдешь, пропадут ведь бестолковые». Пуштун взял в пасть рыбу, предупреждающе глянул на вторую, деморализованную часть улова, и легким прыжком перемахнул на берег. Следовало покормить подросших котят. Логово располагалось в сушняке у песчаного косогора, что начинается сразу за хижиной. Место недурное, уютное и безопасное. В логовах и воспитании детей Пуштун разбирался, поскольку все-таки являлся дамой кошачьей породы. Впрочем, пуштун или пуштунка поправлять людей, только нервы портить. Дурной пес снова гавкнул, счастливо взвизгнул ребенок. Забавляются, бездельники. Видят боги, как же тихо и спокойно без этих мелких было.